Причины смены формы человека. Любая форма, находящаяся в нашем мире, возникает не сама по себе, а строится во взаимосвязи с окружающей средой, то есть с тем миром, в котором пребывает. Для каждой точки Земли требуется свой тип энергии, поэтому и душа в эту точку посылается такая, которая способна производить нужный Земле вид энергии. А мир, его свойства связаны с потребностями Земли, так как у нас планетарный мир. Но есть и непланетарные планы существования. В планетарном мире одна душа, планета, использует для своего развития другие души, людей. Но есть и просто пространственные миры, связанные с объемами. Наш планетарный мир имеет свои особенности развития. Человек в нем всегда зависим от развития планеты. Эволюция форм в таком мире состоит в том, что в зависимости от эволюции мира, его качеств, потребность в одних формах исчезает, и их убирают свыше. А на смену им приходят новые потребности, под которые строятся новые формы с другими функциями. Но новые формы всегда конструируются на основе использования лучших достижений предшествующих форм. Внешне материальные оболочки изменяются не сами, а с помощью мысли высших. Это касается и неодухотворенных форм, и одухотворенных. Что касается последних, управляемых душами, то их эволюция направляется мыслью вышестоящих в сторону, угодную целям высших, которые согласуют их с главной целью развития мироздания. Идет постоянное совершенствование конструкций. Но рассмотрим конкретно, что влияет на изменение модели человека с течением времени. Чем вызвано ее усовершенствование, помимо изменения целей высших или отклонения человечества от своей программы? Изменение модели формы человека вызвано следующими причинами. Первая причина – развитие мироздания. Вторая причина – изменяющиеся потребности высших иерархических систем. Третья причина – необходимость наращивания энергетического потенциала души в связи с ее эволюционным ростом. Каждая цивилизация имеет модель человека, рассчитанную на свой энергетический уровень, на ту максимальную величину энергопотенциала, которую она должна наработать к концу своего существования. Поэтому биологическая материя, клетка, от цивилизации к цивилизации наращивала свою мощь, а конструкция формы подвергалась модернизации. По этой причине, например, клетка человека, жившего 2000 лет назад, имела энергопотенциал в 1000 раз меньше, чем у современного человека. Четвертая причина. Изменения человека вызваны постоянно изменяющимися условиями окружающей среды. 5000 лет назад была иная среда обитания, другая земля и время. А человек обязательно вписывается в фактор времени. Время каждого столетия несет свою новую энергетику. И отпечаток времени, его требований, лежит абсолютно на всем. То есть последняя модель человека всегда должна соответствовать новому времени и требованиям высших. Пятая причина – вырождение генного кода и неспособность физической материи быть вечной. Это основные причины, но существуют и другие. Можно начать рассмотрение причин смены форм на планете со следующей точки отсчета. Смена форм происходит по причине смены их функций, то есть шестая причина. Смена функций форм – настрой на работу с другим спектром энергии. Создавая любую новую форму, высшие разработчики постоянно добиваются улучшения ее работы. Всякая конструкция способна удовлетворять потребности систем только небольшой эволюционно интервал времени. Поэтому улучшение конструкции физической оболочки шло от цивилизации к цивилизации. Совершенствование ее конструкции было связано с изменением функций, которые она несла. С течением времени менялась сама Земля, ее энергетика, а это требовало внесения коррективов в функции форм, что вызывало изменения в их построении в качестве биоматерии. Поэтому эксперименты продолжались. Пробовали создавать человека рыбу, русалки, человека-зверя, кентавр, сфинкс, человека-птицу и так далее. Все было связано с переработкой ими энергии, снесением разных функций для Земли и иерархических систем. Так что все, что дошло до нас в мифах и легендах, существовало в доисторические времена совершенно реально. Разнообразие форм в то же время свидетельствует об интеллектуальном могуществе материальной системы, плодотворно работающей над созданием новых видов живых существ. Для Земли работала одна система, для других планет Вселенной другие, то есть такие высокоразвитые сообщества в космосе не единичны.